Есть в черемушках домик старый, с печкою, с черемухою сталой. Там по деревянным тротуарам мы гуляли вечером по парам. Мы гуляли вечером по парам. Па-па-па-па-пам. Эх, время, время, времечко, жизнь не пролетела зря. Трамвай, пятерочка, вези в черемушки меня, вези меня. Эх, время, время, времечко, жизнь не пролетела зря. Трамвай, пятерочка, вези в черемушки меня. Вновь хочу пройти я под черемушкам, там, где были танцы под гармошку, где из окон нашего квартала песня про кота с утра звучала. Песня про кота с утра звучала. Эх, время, время, времечко, жизнь не пролетела зря. Трамвай, пятерочка, вези в черемушки меня, вези меня. Эх, время, время, времечко, жизнь не пролетела зря. Новые растут микрорайоны, и окошек в них с полмиллиона. Под асфальтом там цветы тоскуют, под окном любимых не целуют, под окном любимых не целуют. Доброй ночи. Наверное, нужен, ну правда уже нужен, музей черемушек. Координаты души. Малая родина. Места, к которым человек привязан от рождения и навсегда. Ну, буквальная система координат. Дом, двор, садик. Для меня такая система координат навсегда осталась в Московском парке саду, в Московском саду Эрмитаж. Там сейчас в центре фонтан любви, а для меня это не фонтан любви, а фонтан любопытства, потому что когда-то я был ниже его ограды, его бордюра. Я помню, как тянулся, пытаясь заглянуть и посмотреть, что у него внутри. Ну, дом снесли, а когда расширяли сад Эрмитаж, дом, в котором я родился, а парк не узнать. Только иногда, когда мне удается туда зайти, мне становится немножко не по себе, потому что в моем детстве фонари казались огромные, а вот этот самый фонтан, который теперь фонтан любви, был чем-то таким недосягаемым моим внутренним источником воды, по всей видимости. Но там хранится энергия и сила моей души, потому что там хранится детство, совсем раннее детство, и его иногда мучительно не хватает. Я стал настолько другим, что та энергия жизни оказалась потерянной. А обрести ее нужно, потому что в ней были чистота, и свет, и любопытство, и желание знать. И все это было в крошечном саду Эрмитаж. Там и осталось. Ну и, конечно, осталось у меня в душе. Видимо, душа имеет такую форму. Наверное, в России это всегда чувствовали, потому что У нас есть районные, краеведческие музеи, которых практически нет нигде за рубежом, кроме нашей страны. Мы, видимо, так легко все разрушали, что нам всегда хотелось сохранить вот эти самые внутренние координаты детства, координаты души. Вот я и решил поговорить о роли ваших краеведческих музеев, дорогие слушатели, об энтузиастах, которые их создавали, о ваших координатах души, о малой родине, о координатах детства, которые как какие-то реперные точки остаются в глубине души человеческой. Ну, вы все знаете, наверное, что вчера был Международный день музеев, а в ближайшую субботу будет проходить Ночь музеев, Ночь истории России. Поэтому в это время мы всегда говорим о музеях. И сегодня о том, что они могут сделать для того, чтобы мы могли вернуть себе то состояние детства, того внутреннего ребенка, которого мы так быстро и так безнадежно порой теряем. Напомню, что телефон прямых эфиров у нас новый, вы, наверное, уже к этому привыкли. 8 800 222 99 92. 8 800 222 99 92. По этому телефону мы ждем ваших звонков о ваших краеведческих музеях, о том, что они вам дают и как они помогают жить, когда вы возвращаетесь на свою малую родину, в свой край, в свой город, в свою деревню. Приходите и смотрите что-то, что есть только у вас внутри музея. Ведь музей – это, собственно говоря, живая память. Вот я не могу прийти в музей сада Эрмитаж. На джазовый фестиваль могу, в театр могу. А вот в свое детство нет способов. Его все искорежили, сделали новым, молодым. И это замечательно. Только меня там нет. Как нет меня и на Арбате, на котором я жил после этого. Ну, собственно говоря, очень бы хотелось, чтобы кто-то или мы все вместе хранили вот эту память и эту звезду детства, чтобы можно было принести искренность через годы, через суету и постепенное оскудение души. Ну вот для меня это был Арбат и Петровка, а для Юрия Висбора, конечно, это была Сретенка. А помнишь, друг, команду с нашего двора, послевоенный над веревкой волейбол, пока для секции нам сетку не украл четвертый номер Коля Зять, известный вор, а первый номер на подаче Владик Коп, владелец страшного кирзового мяча, который, если попадал кому-то в лоб, то можно смерть установить и без врача. А пятый номер наш защитник Макс Шароль, который дикими прыжками знаменит, а также тем, что он палки король, но в этом двор его нисколько не винит. Саид Гиреев, нашей дворничек и сын, торговец краденым и пламенный игрок, Серега Мухин, отпускающий усы, и на распасе скромный автор этих строк. Да, вот это наше поколение, рудиментом в нынешних мирах, словно полужесткие крепления или радиолы во дворах, словно полужесткие крепления или радиолы во дворах. А вот противник, он нахал и скандалист. На игры носит он то бритвы, то наган. Здесь капитанствует известный террорист, сын ассирийца, ассириец Лев Уран, известный тем, что перед властью не дрожал. Зверю директору он партой угрожал, и парту бросил он с шестого этажа. Но, к сожалению, для школы не попал. А вот исходятся два танка, два ферзя. Вот наша Эльба, встреча войск далеких стран, идет походкой воровскою, Коля зять, навстречу руки в руки Левочка Уран. Вот тут как раз и начинается кино. И подливает в это блюдо остроты Белова Танечка, глядящая в окно, внутри районной ей нечистой красоты. Но что без драки, волейбол так волейбол. Ножи отставлены до встречи роковой. И Коля зять уже ужасный ставит кол, взлетев как щагин над веревкой бельевой. Да, и это наше поколение рудиментом в нынешних мирах, словно полужесткие крепления или радионы во дворах. Серебряные нити. Мы об этом не очень задумываемся, но внутренних координатах детства, памяти детства, которая хранится в музеях. Ну вот замечательный, новый, в смысле старый, офонаревший пешеходный Арбат. Сколько я знаю, музея Арбата как не было, так и нет. Но, боже мой, какой бы это мог быть интересный музей для меня. Для того, чтобы вспомнить энергию моего детства и жить дальше, чтобы там звучал голос Акуджавы. Ну, в общем, нет, там есть музей эротического искусства и музей пыток, и то, и другое. Точные копии музеев Амстердама, Копенгагена, я могу называть еще целую кучу всяких разных городов. И в музей пыток, между прочим, женщинам билет дешевле на 100 рублей, чем мужчинам. Настоятельно рекомендую. Видимо, они красиво и громко визжат, я так думаю. Но понимаете, какая штука? Вот патриотизма у нас сегодня хоть отбавляй, а память как-то отшибает. Потому что странный Арбат, героический Арбат, Арбат битников, Арбат взрослой дочери молодого человека уходит бесследно, пропадает, растворяется вместе. Стену Виктора Цоя, говорят, скоро размоют. В общем, книжные развалы закрыли. В общем, как-то ничего не остается на Арбате из того, что есть Арбат моего поколения и старше. И координаты души, состоящие из музея эротического искусства и музея пыток, они, я не хочу сказать плохие, я хочу сказать, что они какие-то совсем другие. Лично мне на Арбате кажущиеся чужими и ненужными. Да и худшими, чем в Амстердаме и Копенгагене, где они куда более естественны. Ну вот, не знаю, как вы к этому относитесь. Но, по счастью, и у нас тоже есть в Москве музеи, которые пытаются хранить координаты детства и его силу. Я с радостью узнал, что есть музей в парке Сокольники. И нам даже удалось дозвониться до Ирины Завидеевой, руководителя этого музея, который уже существует. Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте. Вы расскажете нам что-нибудь о своем музее и что такое вообще музей Московского парка, Московского района. Уж простите меня за мои ностальгические сопли, но как-то так я это чувствую, потому что мне правда хочется прийти куда-нибудь и посмотреть, ну хоть что-то, оставшееся от моего детства. Ну, вот на эти полужесткие крепления, радиолы, которые стояли во дворах, в «Песне Висбора», я имею в виду, и даже финские ножи, потому что, ну, я чуть помоложе, но хулиганов послевоенного времени или подражающих им еще помню. Вы перечисляете буквально экспонаты нашего музея. Вот, именно придется... эти названия мы на самом деле ищем, потому что мы сами их уже не помним. Коллектив нашего музея достаточно еще молод относительно тех экспонатов, которые вы упомянули. И мы разыскиваем людей, которые хранят эти вещи. Их совсем мало, именно потому что не приучены мы сохранять следы нашей жизни и передавать их нашим поколениям в последующем. К сожалению, такой культуры собирания собственной памяти, собственного рода даже, у нас, я бы сказала, не хватает. Ну, вот ведь интересный парадокс. Простите, я перебью вас, Ирина. На самом деле, краеведческие музеи, с другой стороны, это самая массовая группа музеев в российской сети. Их свыше 800, и очень часто, я надеюсь, что так будет и в Сокольниках, что краеведческий музей становится центром той маленькой, к сожалению, очень маленькой, очень часто дохленькой культурной жизни, которая есть в соответствующем маленьком городе или районе. И это очень здорово, потому что, вот, с одной стороны, мы действительно, это, наверное, наша национальная особенность, бегаем от собственной памяти. Мы пытаемся вытеснять, забывать. Ну, потому что, может быть, считали, что жили в нищете. Может и места не было, где хранить. И потому что места не было, где хранить. И потому что жили очень тесно, очень скучно. Но парадокс этот странный. Вот, с одной стороны, действительно так, почти ничего не сохраняется. Хотя на блошиных рынках можно найти много чего. Жалко часто изуродованного, то есть что-нибудь туда вделано в эти... Или подделку. Да, предметы, или подделанные они. А в результате, скорее, они как-то, все эти предметы, сохраняются в памяти. Как это все удается собирать, Ирина? Честно скажу, что с трудом. Очень часто слышу такое: ой, а вот у вас лыжи старинные, дореволюционные, из музея спорта на выставке у нас. А мы недавно такие выкинули, и не прошло и 2 месяца как. Люди действительно не всегда способны ценить то сокровище, которым они обладают. И только побывав на выставке, увидев нечто подобное на экспозиции, ставшее чем-то интересным для других, с этикеткой, которая подтверждает, что вещь имеет музейное значение, представляет интерес для кого бы то ни было. Вот без... А там на этой этикетке написано, там, даритель? Кто... Обязательно. Это для нас крайне важно. Мы обязательно упоминаем, из чего семейного архива или частной коллекции попала к нам эта вещь на выставку. Именно для того, чтобы люди понимали, что они могут быть точно такими же участниками наших выставок. Ирина, давайте я просто дам вам слово, и вы скажете все. Вы скажете, где вы находитесь, дадите свой телефон, скажете, какие вещи вы хотели бы видеть. И мы призовем наших слушателей, ну, как бы это не выбрасывать, и приносить, и создавать самим вместе с вами этот музей, если им это интересно, чтобы можно было потом куда-то прийти и побродить, по детству. Да, вы знаете, не только по детству. Вот помните, есть такая замечательная... На самом деле это один из каанов дзен-буддизма, но в действительности вот это есть такая буддистский традиционный вопрос. Вспомни себя, каким ты был до того, как твои родители появились на свет. И это очень странное чувство, но это чувство какое-то, чувство подлинности души. Чувство, мы его называем связью поколений, но на самом деле это не чувство связи поколений, это чувство большого себя. Вот для того, чтобы создать большего себя, чем ты есть, вдруг понять, что ты что-то чувствуешь и в прошлом, и, значит, можешь почувствовать в будущем, как-то расшириться. Это такое внутреннее расширение памяти, на самом деле, которое дает страшную энергию жизни, правда. Я просто слушателям скажу, что мы будем об этом говорить в рамках цикла «Понедельник начинается в субботу», который идет в программе «Серебряные нити» по средам. Ну, впереди эти разговоры у нас еще. И поэтому, если можно, Ирина, я перестану трепаться, расскажите, пожалуйста, о музее, ладно? Я вот как раз хотела бы в унисон. Перед тем, как услышала ваш звонок, читала одну из любимых книжек «Цитадель» Экзюпери. И там рефреном проходит такая мысль: в человеке находится больше, нежели он сам, нечто большее. И человеку важно служить чему-то, что больше его самого. И вот попадая в такой музей, как наш, музей локальной истории, человек вдруг осознает, что его жизнь тоже ценна. Вот его письма, спортивный инвентарь, то воспоминание, которое в нем пробуждает место, куда он пришел, все это действительно имеет ценность. И в то же время это не имеет ничего общего с какой-то, с каким-то эгоистическим самолюбованием. Это действительно некое состояние общности с Ирина, окружением. Да. У вас есть старые городошные биты? Старые ищу. Честно скажу, есть городки, но городки тоже приходится покупать, потому что от них остаются лохмотья. Да, да. А биту мы брали на прокат в музее спорта. Свою собственную мы ищем еще. Ну вот, может быть, я смогу вам помочь. Сейчас вот точно не обещаю, но, по-моему, у меня где-то была старая городошная бита. Это самый большой потрясающий подарок за сегодняшнюю неделю, надо сказать, даже не за день. Вот, продолжайте. Больше меня обрадовали на той неделе, когда сказали, что сохранился графин и кусочек чертового хлеба от человека, который ушел из Сокольников на фронт и не вернулся. Он оставил это, сказав, что я приду, и мы с тобой выпьем, сказал кому-то из своей родни. И вот потомки хранят до сих пор этот набор, потому что его так и не встретили в живых. Координаты души. Да. То, к чему она привязана. Да, так вот, мы действительно совершенно сознательно строим свой музей как народный музей. Но не в том смысле, что мы рассказываем о народной культуре, а в том, что мы вместе с людьми, с местным сообществом создаем эту экспозицию. Мы сейчас выставляемся только в двух залах, выставочных залах в дирекции, но еще строится здание, это бывший шахматный клуб в центре Сокольников. И вот его мы даже хотим назвать музей свободного времени. То есть это музей парка Сокольники, история свободного времени. И один из залов мы посвятим именно детству в парке, для того, чтобы каждый мог побыть этим ребенком, увидеть вещи из его прошлого, из его детства, причем разных эпох. И рассказ о детстве 19 века и 18 века там тоже можно будет вести. И в то же время можно будет какое-то оставить собственное воспоминание или принести что-то памятное для того, чтобы твоя память была разделена с кем-то, таким же, как ты, твоим ровесником. Ну и остальная часть экспозиции, которую мы предполагаем, просто даже из-за того, что у нас совсем немного места, будет постоянно меняться. Мы будем постепенно вспоминать и царскую эпоху, и гулянье москвичей в XIX веке, и советскую эпоху. Таким образом вспомним знаменитые международные выставки, о которых до сих пор вспоминают все, кто там побывал. Это было грандиозное событие для каждого советского человека своего времени. И танцы, и карнавалы, которых сейчас мало кто помнит. И в то же время майские гулянья в Сокольниках, которые дали начало первомайским демонстрациям ни много ни мало. И нынешние первомайские праздники, майские выходные, это вот, собственно, связано с Сокольниками. Так что каждый человек из русской культуры сможет очень много узнать своего родного, он даже не подозревал, что это все родом из Сокольников, и узнать в этом свою тоже малую родину. Свои координаты души. Огромное спасибо, Ирина. Ваш телефон, ваши координаты. Спасибо огромное за то, что вы разрешаете пригласить к соучастию всех слушателей. Мой телефон 8-926-103-09-06. Ирина. Ирина Завидеева, руководитель музея парка Сокольники в городе Москве. А если к вам прийти, то вы сейчас находитесь в дирекции. В дирекции, да? Но не войти в ворота надо, а еще прежде чем подойти, повернуть налево. И увидите сталинское здание трехэтажное, дирекция парка. На первом этаже мы располагаемся. Спасибо вам огромное, Ирин. Спасибо, и за синхронистичность, за совпадение наших мыслей о большем человеке. Мы не раз в передаче цитировали «Цитадель» Экзюпери, еще много будем о ней говорить. Ну, а танцы в Сокольниках, ну, почему? Наверное, помнят многие. Есть в Сокольниках площадка, где танцуют старики. Замирает сердце сладко от любви и от тоски. Сколько памятных мелодий побежало время вспять, потому сюда приходят о счастливом вспоминать. Может, кто-то вспоминает довоенную себя, духовой оркестр играет в трубы звонкие трубя, и девчонка в платье белом, лет девчонке может пять, в круг выходит очень смело с папой барью плясать. Папаши плечи в сажень, у девчонки красный бант. Все сокольники запляшут, ну, девчонка, ну, талант. А потом оркестр умолкнул, а потом война была. У девчонки долго-долго в сердце музыка жила. Долгожданная победа и салюты над Москвой танцевали до рассвета под оркестр духовой. И боец в Москву влюбленный в вальсе маму закружил. Он войною опаленный этот вальс он заслужил. Столько памятных мелодий побежало время вспять, потому сюда приходят о счастливом вспоминать. Замирает сердце сладко от любви и от тоски, и танцуют на площадке молодые старики, и танцуют на площадке молодые старики, молодые старики. Ну что ж, мелодии эти, наверное, тоже должны стать частью звуковым оформления музея Ирины Завидеевой. Поскольку и мелодии сейчас какие-то совсем другие, а мне по-прежнему хочется слушать эти. Ну, мы все о московских музеях. Вот Олег из Ставрополя. Здравствуйте, Олег. Здравствуйте. Слушаем вас. У нас в Ставрополе есть два музея. Краеведческий. Прозрительного права, краеведческий музей, и музей изобразительных искусств. Краевой, краеведческий музей изобразительных искусств. Вот, прозрительного права, он, так как Ставрополь это является родиной слонов, и это самое, у нас археологические раскопки там недавно произвели, еще это доказано было. Значит, и музей рассказывает о прошлом нашего края, который там были племена и аланы населяли, и еще другие древние народы, которые размещены все экспозиции в краеведческом музее имени Прозрительного права, которому более 110 лет. А в краеведческом музее там будет 21-го, будет тоже, да, ночь музеев, там... Значит, произведения искусства, живописи. Вот. Ваши... Даже были коллекции Эрмитажа, даже в 2007 году выставлялись. Олег, много ли народу в краеведческом музее? Любит ли вас? Ваши... Очень, когда проходит особенно ночь музея, в прошлом году было вот 110 лет отмечался краеведческому музею имени Прозрительного права, было очень много людей. Трехэтажное здание, и полностью забито было людей. И дети, и пожилые люди. В общем. Музеи собирают людей для каких-то мероприятий, лекций, да, встреч? Да, да, да. Там есть музей-кафе, есть. Музей-кафе? Вот, ночь музеев проходит уже вот и дни открытых дверей. Значит, вот 9 мая был на День Победы, был День открытых дверей в музее имени Прозрительного права. Спасибо большое, Олег. Я вообще есть нечто, конечно, совершенно поразительное, на мой взгляд, вот в этой фразе «Ставрополье – родина слонов». Потому что, ну, как бы ты вдруг действительно в своей памяти расширяешься куда-то вместе со своей вот этой локальной малой родиной. Вдруг выясняется, что вот в этой твоей жизненной системе координат есть разлом куда-то в бесконечность. Вот, например, что рассказала мой соавтор, радиослушательница Ирина из Ульяновска. Вообще, краеведческие музеи я не очень люблю. Хотя и признаю их нужность, ну, вот, важность, здрасте, и необходимость. Но вот у нашего краеведческого музея есть замечательный филиал. Это палеонтологический музей в Ундарах, в курортном поселке, который находится недалеко от Ульяновска. Это первый музей в России, расположенный на местонахождении ископаемых животных и растений мезокайнозойского времени. Это от 180 тысяч до 1,5 миллиона лет. Есть у нас геологический памятник природы – Городищенский разрез, эталон Волжского, Тетонского яруса Верхнеюрской системы. Расположен он в 2 километрах южнее музея. В общем, на Городищенском разрезе находят останки окаменелости невообразимой древности. Есть останки, которые встречаются на всех континентах, а есть и уникальные, найденные только в Поволжском регионе. Часть этих находок выставлена в музее и сделаны некоторые художественные реставрации изображений когда-то очень-очень давно живших здесь существ. Одно дело, когда ты об этих ихтиозаврах и плеозаврах читаешь в книгах или смотришь по телевизору фильмы, и совсем другое, когда осознаешь, что находишься на том самом месте, где они жили, гуляли, охотились. Какой тогда был мир? Какая природа, рельеф, пейзаж? Лежащие перед тобой невероятного возраста древности немного ошарашивают, что-то отодвигает в твоих мозгах и вытаскивает из них какие-то фантастические картинки. Начинаешь совсем другими глазами смотреть на окружающую тебя красоту. Она творилась миллионы лет, жила, менялась, и сейчас она вот такая. А что будет еще через миллион лет? Я не знаю, но хочется, чтобы здесь по-прежнему было живо и красиво. Городищенский разрез сейчас палеонтологический памятник. Там можно только гулять и проводить научные раскопки. И я надеюсь, что им он всегда и останется. Ну вот, представляете, действительно, Ставрополье – родина слонов, а Ульяновск – родина ихтиозавров. Как сказала Ирина, ошарашивает. И вот это вот, между прочим, состояние ошарашенности – какая-то страшно важная штука, потому что в этом состоянии ошарашенности открывается разлом к бесконечности. Ну что такое ихтиозавры и плезиозавры под Ульяновском? Это ведь действительно какой-то разлом вечности твоей собственной души. Как будто ты был там когда-то вместе с ними, и значит, этот разлом открывается и продолжается куда-то вверх, к свету, к бесконечности. И ты становишься способен почувствовать себя действительно чем-то гораздо большим, чем ты есть. Ну и, конечно, мы, наверное, должны все-таки сказать, что краеведение – это научная дисциплина, и что вот эти музеи местной истории малой родины, они появились в России с середины 19 века, в 1856 году, по-моему, открылся первый. Ну, а появляться они стали в первые годы и десятилетия в массовом порядке после Октябрьской революции. Причем, ну, по понятной причине, да, потому что пытались от погромов и от нашего собственного беспамятства энтузиасты сохранить что-то от разрушенных храмов, разграбленных усадеб, уничтоженных частных коллекций. В этих усадьбах неизвестно, сколько было погибло, сожжено и расхищено. И, как сказал один из первых наших краеведов, такой был Федор Иванов, он сказал, что не могут люди долго жить в беспамятстве. И, наверное, наша тяга в музей, вот редактор мне пишет замечательно, ночь музеев, все ходят по музеям, потом круглый год днем прячутся. Ну, как-то так, да. Но вот если мы почувствуем ту самую энергию, энергию вечности, которая прячется в одних музеях, энергию нашего собственного детства и наше желание остаться в этой вечности, что-то интересное, какой-то предмет, который характеризует нас самих на нашей малой родине, в доме, во дворе, принести, например, его в музей парка Сокольники, там останется табличка с вашим именем, и вы будете почти как плезиозавр из разлома под Ульяновском. Представляете себе, как все это интересно и здорово. Просто опять мы приходим в музей полюбопытствовать, а нужно помнить, что это наша собственная память, то, из чего мы состоим. И это все, что я успеваю сказать. Помогайте краеведческим музеям, люди. Спасибо всем большое, спокойной ночи. Ты течешь, как река, странное название, и прозрачен асфальт, как в реке вода. Ах, Арбат, мой Арбат, ты мое призвание, ты и радость моя, и моя беда. Ах, Арбат мой, Арбат, ты мое